Колурин посмотрел на тело Нарамалы, а затем на пограничный столб, темнеющий на фоне рассветного неба. Бронзовое навершие посоха высоко в камне, казалось, подмигивало ему в свете звезд. Колурин уставился на него, чувствуя, как его прежние подозрения становятся уверенностью. «Выходи», – велел он дрожащим голосом. Слезы стояли в глазах, струились по щекам, прокладывая дорожки сквозь слой сажи. Он оплакивал Нарамалу, ту, какой ее помнил, и прежнего себя, молодого и глупого. Плакал от боли и слабости, и от того, что ночь все еще не закончилась. «Выходи!» Посох, торчащий из камня на фоне звездного неба, заметно сдвинулся, опускаясь вниз. Пока он опускался над ним, росла полоса света, такого яркого, что Колрину пришлось склонить голову на грудь и закрыть лицо рукой. И даже несмотря на такое прикрытие, а также крепко зажмуренные глаза, свет все равно оставался непереносимо ярким. Затем он стал ослабевать. Колрин решился бросить беглый взгляд, слегка приподняв руку. У камня, точнее из него, показалась фигура, подсвеченная сзади более мягким светом, словно где-то внутри камня светило солнце. Она казалась карикатурным изображением мага, в остроконечной широкополой шляпе, в мантии с широчайшими рукавами и с посохом в рост владельца. «Вираши», – узнал Колрин, как только женщина приблизилась к нему. Теперь в свете луны и звезд став вполне материальной и настоящей, а не призрачной фигурой в потоке странного света из камня, который, кстати, уже начал угасать. «Главная волшебница». «Колтрин», – мягко произнесла женщина. Она была стара, но годы не согнули ее. По-прежнему возвышаясь над Колрином, она держала спину очень прямо и производила весьма внушительное впечатление. Ее исхудавшее лицо покрылось сетью морщин, но взгляд зеленых глаз был все так же остер. Длинные, когда-то рыжие, а ныне поседевшие волосы были собраны в пучок под шляпой, за исключением одной легкой пряди, выбившейся над левым ухом. «Или Колрин, как, полагаю, ты теперь называешь себя?» Она поклонилась рябине, как и Колрин ранее, разве что не так низко. Приветствие равных или же давних знакомцев. «Так ты нарочно поставила здесь ловушку, и в нее попались сразу два несвязанных клятвой мага», – с горечью сказал Колрин. Он оперся на ствол рябины, пытаясь сесть прямее, и застонал, когда дали о себе знать новые раны. «Я и понятия не имела, что тебя можно найти в этих краях», – возразила Вираши. «По крайней мере, до тех пор, пока не появилась здесь. Но тогда уже все закрутилось». «Значит, эта приманка стояла только на Нарамалу?» – устало уточнил Колтрин. «Или ты рассчитывала выманить Игранника тоже?» «Я не знала точно, что удастся выманить», – ответила главная волшебница. Она опустилась на колени рядом с Колрином и пробежала пальцами по ране на его ступне, снова останавливая кровотечение магии и каким-то образом снимая боль. «Странно, зачем помогать обреченному?» – подумал Колрин. И в нем загорелась крохотная искорка надежды. «И я действительно пыталась удостовериться, что Нарамала успеет к посоху первой, поскольку время положить конец ее амбициозным планам пришло довольно давно». «Ты знала, что она избавилась от клятвы?» «Конечно», – подтвердила Вираши. Она вздохнула. «Почти в каждом классе есть кто-то вроде Нарамалы, уверенный в своей избранности и превосходстве. А клятва, какой бы крепкой она ни была, не выстоит против постоянных жертвоприношений и использования магии крови. Знаешь, она ведь убила и Катерана с Лиеросом тоже. А еще немало бродяг и им подобных. Тех, кого, как она полагала, никто не хватится. И все это время считала себя неуловимой». Катеран и Лиерос тоже учились с ним вместе. Он помнил первую встречу с ними и переполнявшее их счастье от того, что они будут учиться магии. Сила проснулась в обоих внезапно, и они никак не могли поверить, что получили места в университете Прана, лучшей из всех магических школ. Указательный палец Вираши переходил от одной обгоревшей дыры на штанах Колрина к другой, сдвигая ткань с ноги, чтобы разглядеть протез, сделанный из окованного золотом нарвальего рога. Помимо золота, протез вдоль изгибов украшала гравировка в виде кораблей и моря, а также мелкий жемчуг и кусочки янтаря. «Я раньше видела лишь один подобный посох. Волшебница по имени Сисси Шурам проучилась у нас одно лето, около 30 лет назад. Только ей посох заменял левую руку от локтя и заканчивался довольно жутким крюком. Сисси Шурам была моей наставницей. Она хорошо вспомнила, а потому сказала, что с моей стороны довольно глупо возвращаться. Вираша не потерпит несвязанного клятвой мага рядом, таковы были ее слова. Останься с нами, свободными детьми моря». Вираша поднялась и направилась осмотреть тело Нарамала и посох рядом с ним. «Как вам удалось попасть внутрь камня? Какое заклинание понадобилось?» Вираша ничего не ответила, вместо этого подняв посох Нарамалы и теперь держа по одному в каждой руке. «Похоже, я слишком любопытен для человека на пороге смерти», — сказал Колрин и рассмеялся отрывистым смехом, почти перешедшим во всхлип. «Наверное, глупо с моей стороны интересоваться подобным сейчас». «Ты уверен, что не вернешься в Пран? Клятва вовсе не тяжела для тех, кто не стремится к власти». «Дело не только в клятве», — медленно заговорил Колрин. Затем поднял взгляд в небо, огромное, звездное, с фонарем луны, повисшим сбоку. С запада плыли облака, несомненно несущие с собой дождь. Ночь снова наполнилась разнообразными звуками, и западный ветер, гонящий облака, постепенно крепчал, унося смрад мертвечины так же легко, как и ячменную солому с общинных полей. Колрин подумал о трех деревнях, расположившихся к северу, востоку и югу от полей. Об их жителях, спящих под защитой запертых дубовых дверей и рассыпанной по подоконникам соли, верящих в то, что ему удастся их уберечь. «Дело совсем не в клятве», — продолжил он. Затем поднял взгляд на Вираши, не зная, чего от нее ожидать. Станет ли она палачом или посланцем, принесшим весть о нежданном помиловании прямо к его дверям? «Я хочу... Я должен остаться здесь». «Я не смогу жить в городе. В любом городе. Я не желаю служить великим лордам и не нуждаюсь в золоте, слугах и прочей подобной чепухе. Я просто хочу творить маленькие чудеса для обычных людей и жить в мире. Я нашел счастье здесь и не откажусь от него». «Мы не позволяем несвязанным клятвой магам жить в Пране, в Хаае и еще в 5 городах. И тех, кто нарушает этот запрет, ждет судьба Нарамалы», — задумчиво сказала Вираши, вероятно, сама себе. Затем умолкла и бросила взгляд на Колрина. «Но здесь, посреди полей и лесов, все эти запреты немного менее строги, скажем так. А Рябина прекрасно видит, что на самом деле кроется в сердцах людей». Она снова умолкла и еще раз поклонилась Рябине, позволив теням от полей шляпы скрыть выражение ее лица. Колрин смотрел на нее с изумлением и надеждой. «Итак, Колрин, я решила оставить тебе жизнь. Но если уж ты не будешь связан узами клятвы, должны быть другие узы, другие границы. Ты должен поклясться перед Рябиной, что останешься здесь и никогда не уйдешь от пограничного столба дальше, чем на 20 лиг, без позволения главного волшебника и совета». Колрин скованно кивнул и сунул руку за пазуху, чтобы достать серебристый лист, данный ему Рябиной в знак доверия. Он сжал его в руке и заговорил. «Я клянусь перед Рябиной, что останусь здесь и не уйду от пограничного столба дальше, чем на 20 лиг, без позволения главного волшебника и совета». Лист дрогнул и рассыпался, оставив после себя лишь тонкий узор прожилок, который впитался в ладонь Колрина, отметив ее золотыми и серебряными линиями. Если бы он решил нарушить клятву, Рябина узнала бы это и призвала бы его к ответу. Колрин вздрогнул, вспомнив, как умерла Нарамала. «Хорошо», — сказала Вираши, и протянула ему посох погибшей волшебницы. «Похоже, тебе это понадобится, чтобы доковылять до ближайшего дома, где, я надеюсь, мы сможем получить ранний завтрак». Колрин с удивлением принял посох и медленно выпрямился, используя его как опору. Он чувствовал след магии в древке мореного дуба и в золоте оковки, но сила посоха почти полностью иссякла. Потребуется немало лет, чтобы вновь наполнить его. «А Нарамала?» – спросил он, взглянув на тело. «Ранночинам тоже не помешает завтрак», – махнула рукой Вираши. Колрин посмотрел на поле и заметил приближающиеся тени. Всего на мгновение лоб его пересекла хмурая складка. У него не осталось сил на то, чтобы копать могилу или насыпать курган над телом. Да и, по правде говоря, от мага, практиковавшего магию крови, лучше бы не оставлять ничего. Как известно, ранночины съедали все, в том числе и кости с зубами, и не рисковали подхватить никакую магическую заразу, в отличие от крыс и прочих падальщиков. «Идем!» – нетерпеливо воскликнула Вираши. «У меня со вчерашнего утра маковой росинки во рту не было, и я слишком стара, чтобы пропустить очередной завтрак». «Мы не можем пойти в ближайший дом. Два мага в Гамеле и ни одного в Саяме и Трейке. Кроме того, они нас на порог не пустят, пока не рассветет. Я предупредил, что пускать нельзя никого, и их страх вполне оправдан. Конечно, это не так близко, но еда и питье есть в моем доме в лесу». И он поковылял мимо главной волшебницы, остановившись и опершись на посох, чтобы еще раз отвесить поклон рябине. Пройдя еще пару шагов, он склонил голову и перед пограничным столбом, а затем повернулся к Вираши. «Мне все еще интересно, как же вам удалось забраться в камень? Что за чары способны победить силу, живущую в нем?» Вираши рассмеялась. Ее голосу было далеко до очаровательного голоса Нарамалы, а смех походил скорее на воронье карканье. Но Колрину он не резал слух, потому что был настоящим, человечным. «В тебе живет любопытство истинного мага. Но ни одно заклинание не позволит тебе проникнуть в этот камень. Эта честь была оказана мне по дружбе. Мы давние знакомцы, пограничный столб и я». Колрин, понимающе кивнул и двинулся в путь, тяжело шагая вдоль стены. Стало намного темнее, небо затянули тучи и начался дождь. Точнее, легкая морось, которая только размазывала потеки сажи по его лицу и одежде, вместо того, чтобы смывать ее. «Мне понадобится шляпа», – подумал Колрин, попутно удивившись, что способен думать о чем-то столь обыденном, несмотря на все потрясения, боль и усталость. Но эта способность его обрадовала, и он ухватился за мелькнувшую мысль, как за спасательный канат на кораблях островитян. «Мне понадобится шляпа, подходящая к посоху. Деревенские, особенно Соми и Хельн, будут ждать от меня полного соответствия образу. К тому же под ней не каплет. Думаю, ее поля будут из Гамеля, Тулья из Трейка, а верхушка из Саяма. Или наоборот».